Глава восьмая. «Ее там могут убить», — озаботился Клай. «Это не моя проблема». Портье пожал плечами. «Так вы заходите, мистер Ридл, или нет?» — говорил он с бостонским выговором, а не с рабочим, с примесью юга, более привычным Клаю по штату Мэн, где каждый третий встреченный вами человек был выходцем из Массачусетса, но суетливо заявлял, что хотел бы быть выходцем из Британии. «Я Риддл». Он собрался войти. Все так, и этот лысый не мог бы оставить его на улице, раз уж открыл дверь. Но на какое-то время Клай задержался на тротуаре, глядя вслед девушке. «Пошли!» — раздался рядом спокойный голос Тома. «Ничего не поделаешь». И он был прав. Ничего они поделать не могли. В том-то и был ужас. Следом за Томом он прошел в вестибюль, а портье тут же запер двойные двери отеля «Атлантик-авеню-Ин» на два замка, словно эти замки могли уберечь их от хаоса на улицах.